Раздел второй. Армения в раннем Средневековье. Глава третья. Укрепление царства Великой Армении. Стабилизация политического и экономического положения. Государственная деятельность Тартата III и Хосрова III. В период царствования Тартата III Великого, благодаря укреплению центральной власти и армии, произошел экономический рост страны, усилилась ее оборонная мощь. Пограничные с сасанидским Ираном области царства Великой Армении охранялись с особой тщательностью во избежание вторжения в страну персидских войск. Со стабилизацией политического и экономического положения в регионе возобновляется активная международная торговля, центрами которой Великой Армении был Арташат, а в Северной Месопотамии – Нисибин. Другие города Армении – Тигранакерт, Ван, Нахичеван, Ервандашат, Вагаршапат, Зарихаван, Заришат, Ериза – также были активно вовлечены в международную торговлю. Тартат III с целью укрепления системы правления и обороны страны усиливает роль государственных ведомств, горцакалутюнов, каковыми являлись азарапетство, тысячничество, финансы и экономика, спарапетство, командование над вооруженными силами, аспетство, должность венцевозлагателя, марпетство, охрана царских поместий и казны, малхаство, начальство над гвардией, великий судья, в древности привилегии главного жреца, с IV века главы армянской апостольской церкви католикоса. Права на руководство этими ведомствами со временем стали наследственной привилегией крупных нахарарских родов азарапетство Гнуни, затем Аматуни, спарапетство Мамиконяны, аспетство Бакратиды, мартпетство Мартпетакан, малхаство Хорхоруни. В течение более века католикосами преимущественно являлись потомки святого Григория Просветителя. Тартат дарил земельные владения церкви и отдельным нахарарским родам. В 313 году, согласно Миланскому эдикту, христианство в пределах Римской империи было признано свободной религией. Спустя 10 лет Константин I Великий особой грамотой признал христианство единственно истинной религией в империи. В 325 году состоялся Первый Вселенский собор в Никее. Армянскую апостольскую церковь на Никейском соборе представлял епископ Аристакес, младший сын святого Григория Просветителя, который до этого, удалившись от всего мирского и полностью посвятив себя духовной жизни, жил в пещере Маня-Арк, горах Высокой Армении. Находившаяся в этой области одна из вершин, прежде называемая престол Анаит, получила название Святой Григор. Никейский собор принял символ веры. Возвратившись в Армению, епископ Аристакес принес с собой каноны, принятые на соборе, которым были добавлены некоторые каноны, разработанные святым Григорием Просветителем. Тардата III Великого на армянском престоле наследует его сын Хосров III Котак. Во время его царствования и католикоства Вартанеса, старшего сына святого Григория Просветителя, Армения пережила период экономического роста и мирного строительства. Ввиду того, что изменилось русло Мецамора, притока Аракса, и вблизи Арташата образовалось болото, Хосров Котак решил перенести дворец в новооснованный город Двин. Часть жителей Арташата также переселились туда. По приказу Хосрова III проводились лесонасаждения от крепости Гарни до Двина. До сих пор Островки этих лесонасаждений сохраняются под названием лес Хосрова. Мирная жизнь страны была нарушена вторжением в Армению москутов, массагеты, с северо-западных берегов Каспийского моря. В 335 году москуты во главе со своим царем Санесаном, считавшим себя Аршакидом, опустошая на своем пути села и города, достигли области Айрарат и захватили Вагаршапат. Хосров Котак и католикос Вартанес были вынуждены укрыться в крепости Даруинг, находившейся в Гаваре Гагавит. В течение почти года Санесан и его войска бесчинствовали в стране. В решающем сражении у горы Цулуглух, бычья голова, рядом с Ошаканом, армянские войска наголову разбили москутов, Санесан был убит, остатки его войска были изгнаны из страны. В этой битве армянские военные силы возглавлял Спарапет Ваче Мамиконян. За год до истечения срока 40-летнего Несибинского мирного договора сасанидские войска подвергли осаде Несибин, однако безуспешно. Затем они вторглись в Армению. В состоявшейся битве обе стороны понесли тяжелые потери. В сражении геройски погиб Ваче Мамиконян. В память погибшим католикос Вартанес установил церковный канон. Поминать их имена вслед за именами святых перед алтарем Бога во время Патарака, обедня. Спарапетом стал сын Ваче Мамиконяна Артаваст. Однако ввиду его малолетнего возраста командование вооруженными силами Армении было верено Нахарарам Аршавиру Камсаракану и Андовику Сюны. Политика тирана и Аршака II. В 338 году вместо скончавшегося Хосрова Котака царем Великой Армении становится его сын Тиран. Желая обезопасить Армению от римско-персидских военных действий, Тиран занял нейтральную позицию и проводил независимую политику, что вызвало враждебность как Римской империи, так и Сасанидского Ирана. В Риме в качестве заложников находились сын Тирана Тартат и внуки Гнель и Тирит, что вынуждало армянского царя действовать с большой осмотрительностью. Вместе с тем Тиран стремился улучшить отношения с сасанидами, сохраняя нейтралитет в течение римско-персидского противоборства. Однако ситуация была неблагоприятной вследствие разногласий, возникших между царем и княжескими нахарарскими группировками. Прибывший в Армению Марспан Атрапатены, воспользовавшись внутриполитическими осложнениями, коварным образом арестовывает и ослепляет тирана и по приказу Шапура II уводит в Персию. Тиран был арестован, чтобы Армения не участвовала на стороне Рима в римско-персидской войне. Только после окончания войны Шапур освободил тирана и отпустил в Армению. Царь-тиран Аршакуни, будучи не в состоянии продолжать правление страной, отходит от государственных дел. Престол царства Великой Армении наследует его сын Аршак II, который, будучи сильной личностью, стремился сохранить независимость и мощь Армении. Вследствие этого он столкнулся с коварством Римской империи и враждой сасанидского Ирана. В Риме был убит брат Аршака Тартат. Жизнь Гнеля и Тирита также была в крайней опасности. Аршак II поспешил отправить возглавленное католикосом Нерсесом посольство в Рим, где был восстановлен армяно-римский союз. Племянникам Аршака было разрешено вернуться на родину. Аршак II использовал мирную передышку для укрепления центральной власти, экономики и обороны страны. С первых же лет своего царствования Аршак II начал строительство города Аршакаван, который должен был стать оплотом центростремительной политики армянского царя. Город строился в Гаваре Кагавит, на дороге, ведущей из Арташата в Иран. Вместе с тем, для усиления обороны страны, Ашак разделил войска крупных нахараров и отправил их на охрану рубежей Великой Армении. С парапетом армянских войск царь назначил Васака Мамиконяна. Вопреки усилиям Ашака II по укреплению центральной власти, внутриполитическая ситуация резко осложнилась вследствие строительства Ашакавана. С целью восстановления правопорядка в стране и урегулирования отношений между власть имущими и их подчиненными, в 354 году католикос Нерсес I Великий созвал первый церковный собор Армянской апостольской церкви в Аштишате. Из принятых на соборе канонов выделялся четвертый канон, который гласил, чтобы господа проявляли милосердие к слугам, подчиненным и ученикам, любили их как родных и не обременяли их чрезмерными налогами, ибо и для них есть Бог на небесах. Слугам также увещевалось быть верными и покорными своим господам, за что они будут вознаграждены Богом. Нахарары были крайне недовольны решением Ашака разрешить всем желающим, включая беглых крестьян и слуг, а также провинившихся перед законом, поселиться в Ашаковане. Недовольные нахарары в 358 году напали на Ашакован и разрушили город. Многие жители погибли.